Алло. Да, здравствуйте, это ж паспорта СССР. Что? Это ж паспортный стол СССР. Да нет, я уже давно в их Верховном Совете не работаю. А чё так, а чё вы ушли? Я от Реунова ушла, потому что разошлись, как море кораблей. Во взгляд. Я просто хотел испытать те самые ощущения, как при Советском Союзе. Хотел снова я получить. Я тоже хочу ощутить. Я просто вас хочу предупредить сейчас. Паспорт да. СССР можно получить на сайте ГАИ СССР. ГАИ Зайдете сюда. ГАИ СССР. Там можно получить паспорт действительно СССР. Там получил паспорт народный судья Гришин, знаете такого, в Краснодарском крае. Да, конечно. Да, вот он получил именно там. Вот. И другое хочу сказать вам. Предупрежден, значит вооружен. Да-да. Единая Россия проиграла, все в бешенстве. И вот они хотят внепланово сделать перепись населения. А-а-а. Вот. И всех, кто граждане РФ, пойдут под зачистку. А в смысле под зачистку? Их что, будут расстреливать или как? А это они сами решат. Потому что когда придут к вам, к кому-то, вот, они попросят подпись. Можно подписать и написать. Я гражданин СССР. Ага, да-да-да. Вот только напишите РФ, вас тут же утилизируют. Я понял. Не, смотрите, я просто хотел паспорт получить, чтобы испытать те самые я эмоции, сказала, когда... Не, смотрите, я смотрите. Вам сказала... Я вам объясню. Я хочу испытать те же самые эмоции, когда его сжигать просто было очень так радостно на душе, когда я сжигал паспорт СССР. Хорошо, я вам говорю, где получить этот паспорт. А сайт ГАИ открываете, СССР. ГАИ, ага, СССР. Да, и там пишите в поисковой «получить паспорт». Я понял. А вы против капиталистов? Получается. Я гражданка СССР, у меня паспорт образца 1974 года. Не, я понимаю, да, у меня тоже был паспорт, но я его сжег, понимаете? Какой, СССРовский? Да, конечно. Я его сжег. Ну, я не буду у вас спрашивать мотивы. Не, я просто хотел на Ленина нассать, но меня не подпустили к Ленину. Так я мочился на могиле Сталина, это было дело. Да, но это время ушло, нам сейчас хотя бы вернуться в ту эпоху, где мы были, где мы свободно дышали, ходили. Эх, да, плановая экономика, да, это было время, конечно. Вот, так что единственный сейчас вариант, действительно, и выходить из поля РФ, получаете паспорт СССР. Так и давайте с оружием выйдем. Зачем нам это вот юридически? Давайте с оружием лучше. Плешивую крысу просто ёбнем со снайперки, нормально. Вы знаете что? Телефоны все прослушивают. Да. И тут же я сразу... Я шапочку из фольги ношу, поэтому не боюсь. Ну, а я-то боюсь. Так вы шапочку из фольги тоже сделаете. Это же экстремизм вообще-то. Не надо так говорить. Так подождите, вот. А как вы собираетесь восстановить СССР, если вы боитесь какого-то экстремизма надуманного? Я ничего не боюсь. Так давайте въебнем плешивую крысу Путина. Просто с ружбайки его пристрелить, оно ж плешивое, оно доходяга ему, это, сдохнуть, расплюнуть, ему нужно помочь в этом. Эту сделку не со мной. Я женщина старая, на костылях, я ничего не могу сделать. Так тем более они вас в тюрьму даже не посадят. Давайте мы вам миниган дадим. Посадят? Еще как посадят? Смотрите, мы вам дадим миниган и бронежилет, который носят вот эти вот подрывники. Ну давайте, мы не будем на эту тему говорить. Я вам еще раз говорю. Сейчас все прослушиваю. Так садите на инвалидной коляске с миниганом, это же вы его завалите 100%. Вы хотите, чтобы я сейчас прервала связь? Не хочу. Не надо. Я человек больной. А чем вы сейчас... Я вижу, я советский, больной, да. Я советский человек. Но оружие в руки брать я не буду. Вот. Я, во-первых, люблю Бога, я верующий человек. Так подождите, а при СССР же религия – это опиум для народа и все такое. Как это у вас совместимо? Ну, это уже не будем эту тему обсуждать. У меня совсем другие взгляды по этому поводу. Мы с Зюгановым бухали, я ему начал про Бога рассказывать, а он сказал: ты что, козел, тут охренел, что ли? Давайте не будем эту тему тоже трогать. А как вы к Зюганову относитесь? Вы хотели что узнать? А как вы к Зюганову как вы относитесь? Вы хотели получить паспорт? Да, да, чтобы его сжечь, да. Да, вот я вам говорю, сайт ГАИ СССР. Хорошо, а давайте на Путина анафему нашлем. Если не давайте, мы его... Я не буду на эту тему говорить, я не поддерживаю эту тему. Так, а вы что, за Путина, что ли? Давайте не будем эту а тему трогать. А вы за Путина, да? Вы для чего мне позвонили? Вы национальный предатель, вы белоленточница, что ли? Вы за Путина? Я вам уже все сказала. Так мы можем Путина, а анафему на него. Ебанутая, блин. Да-да-да, анафем проклятый, анафем проклятый, или проклятый, анафем проклятый, трижды проклятый, мать проклятая, раком алкоголик проклятый. Алло. Это вторая попытка. Да, вторая попытка. Смотрите, надо что-то делать. Если мы хотим вернуть СССР, нужно что-то делать и не бояться каких-то там условных вот этих вот, чтобы прослушивать. Смотрите, меня не прослушивают, совет, знаете почему? Совет народных депутатов надо создавать. Давайте создадим совет народных. Я буду главный. Я буду всеми управлять. Вы с какого региона? Я из Бердичева. Где-где? Из Бердичева. Я повелитель синагоги местной. Главный в синагоге, я Кнурман. С синагогой не разговариваю. Так подождите, а что вы имеете против евреев? А что таки вы имеете? Я ничего не имею, но с синагогой я никаких дел не имею. А что вы такие против нас имеете? Ну мы евреи, мы... А какие евреи? Обычные евреи. Я раввин, да, я вот раввин, я повелитель синагоги. Я из Бердичева, понимаете, я могу... Я понимаю. Я евреев настоящих, которые любят Бога и которые не дружат с Берлазером. Это кто такой? А что вы против Берлазера имеете? А вы согласны с ним? Вы его уважаете? Я согласен, что нужно порабощать славян, и, в общем, нужно построить новый Израиль в России, чтобы все славяне нам подчинялись, да, я с ним согласен. Ребят, важное заявление. Ютуб охуевает все больше и больше. Они не хотят видеть пранкерский контент на своем сервисе. Поэтому стримы будут идти так же пока что, пока есть такая возможность. Но остальные пранки, которые удаляются Ютубом под надуманными предлогами, будут публиковаться на Патреоне. Поэтому, кому интересно слушать качественный, интересный контент, обязательно подписываемся на Patreon. Там все элементарно, легко и просто. Ссылочка находится в описании.